Белка стоит сбоку от окна и завороженно, как на змею, смотрит на медленно летящий по улице черно-белый флайер. Они узнают, что я бракована, и заберут меня. Не узнают и не заберут, обещаю. Это было одной из причин переезда на станцию. Но их нашли и там. Передай Лизе мое огромное спасибо. Надо будет обязательно купить малышке коробку конфет и поблагодарить лично. Юн не оказался прав. Проповедник выдохся и стал повторяться, а заскучавшие слушатели отвлекаться и дозаказывать кто кофе, кто пиво. В принципе, можно уже ехать домой. Стрелок даже подозвал официантку и расплатился. Но проповедник не пожелал так легко сдаваться. Он внезапно умолк, будто к чему-то прислушиваясь, поднял вверх указательный палец, привлекая утраченное было внимание, и прочувственно поинтересовался. «Как вы думаете, почему Господь привел меня именно на эту крохотную и затерянную в космической глуши станцию?» Ответ последовал незамедлительно, причем с крайне неожиданной стороны. Станцию тряхануло так, что с некоторых столов попадала посуда, в следующий миг погас свет, и в наступившей темноте и тишине, пока никто еще не успел заорать и завизжать от ужаса, из дальнего угла бара раздался четкий, спокойный и насмешливый голос, видимо, чтобы пришибить с наименьшим ущербом для человечества. Паника трансформировалась в истерический смех, и тут же снова включился свет обычный, без аварийного зарева. Попадала, как оказалось, не только посуда, и смущенные люди спешили подняться с пола, потирая ушибленные места. Стрелок невозмутимо поднес к лицу руку с коммуникатором, в последний момент успев прижать ладонью коварно распавшуюся застежку. Станционная связь работала. Внешне нет. «Зури, что у вас там?» «Вот метеор!» Голос у диспетчера был скорее злой, чем испуганный. «Нес так быстро, что пробил систему защиты и раздолбал к чертям собачьим наш транслятор!» «Серьезные повреждения есть?» «Разгерметизация 12-го отсека 5-го сектора. Автоматика уже перекрыла. Ребята надевают скафандры и лезут на обшивку смотреть». «Пятый сектор — это самый дальний от центра», — прикинул стрелок. «Там резервные склады, которые заполняются только во время гонок. Повезло». «Ясно. Я сейчас тоже подъеду, гляну». Стрелок без лишней суеты допил последний глоток кофе, окликнул Кая, и кресло неспешно покатилось к выходу из бара. За спиной плавно нарастал шум, облегченные смешки, преувеличенно громкие и бодрые голоса. Если даже полупарализованный инвалид не торопится уползти от опасности, а едет на нее глядеть, то остальным тем более бояться нечего. Нагнетенная проповедником предапокалиптическая атмосфера развеялась без следа, по сравнению с реальной и благополучно миновавшей угрозой, стала казаться глупостью, нелепым наваждением. Да и сам пророк как-то сник, слез с подставки и заспешил на свой корабль, пока Господь не подобрал камушек потяжелее. Паства послушно потянулась следом. Не вся. За одним столиком осталась девушка, уже не смеющаяся, а рыдающая в ладони, за другим двое парней, растерянно лупающих глазами. Затем один из них выразительно махнул рукой и пошел к барной стойке за выпивкой. Стрелок подумал, что надо бы все-таки разузнать имя их демиурга. В такого и уверовать не стыдно. Шлюз 12-го отсека окаймляла красная светящаяся полоса, видимая еще от входа в 11-й. Она то разгоралась до максимума, то снова гасла, в безлюдье длинного широкого коридора производя такое зловещее впечатление, что стрелок поежился. Впрочем, сюда и в обычное время захаживали только станционные обходчики, да играющие в отважных космических первопроходцев дети, а ремонтники сейчас возятся с дыркой в наружной обшивке. Стрелку здесь делать тоже было по большому счету нечего. Приехал просто, чтобы успокоить народ и успокоиться самому. Действительно, пострадал только один отсек, а не полстанция отвалилась. Ах ты ж черт! Бутыль с рыбками так и осталась на столе в баре, а возвращаться туда не хотелось. Надо ехать в командный центр. Стрелок с сомнением посмотрел на Кая. Пожалуй, если четко оговорить условия, не открывать бутыль, не бросать, не трясти, нигде не задерживаться, то киборг вполне справится с этим заданием. Уж чего проще-то? Взять предмет и принести. Кай, иди. Весело сегодня денек начинается. Аш! Голос был синтезированный из транслятора, шипение натуральное, и оба такие внезапные, что стрелок подскочил бы в кресле, если б мог. Белка резко умолкает, поворачивает голову, и он уже по ее приклеенной улыбке понимает, к ним приближается чужак. Нехороший чужак. Стрелок тоже смотрит в ту сторону и нахмуривается. «Извини», — негромко говорит он. «Надо было все-таки сразу ехать домой, как предлагала, даже упрашивала Белка, а не делать крюк через парк. Но уж больно хороший, погожий весенний вечер выдался. После поганой зимы и еще более кошмарной осени». «Извини», — эхом откликается она, — «за что?» Человек видит, что его заметили, ускоряет шаг и, демонстративно выщелкнув лезвие ножа, заступает креслу дорогу. «Отдавай шмотки, урод!» «На стрелке хорошая новая куртка, только сегодня купил. И золотое кольцо на пальце, перстень, братство МЧС, который торжественно вручается на десятилетний юбилей службы. И в лежащей на коленях барсетке наверняка есть чем поживиться, хотя на самом деле ее распирают три шоколадки». «Не отдам», — просто отвечает стрелок. «И вообще не стыдно тебе, молодому здоровому мужику, инвалидов грабить?» Порой, когда человек идет на преступление от безысходности и отчаяния, это срабатывает. Спокойный, участливый тон сбивает нападающего с толку, остужая его решимость. А если вслед за этим удастся завязать разговор по душам, возможно, в мире станет меньше не только одним ограбленным, но и одним грабителем. Стрелок как-то пристроил на аэрокартинг к приятелю одного перспективного паренька, и тот писал в прошлом году, что со второго раза поступил в пилотскую академию. Но на этот раз стрелок столкнулся с профессионалом. Человек скалится, как дикая собака, которая никогда и не была домашней. Острие ножа выписывает затейливые фигуры. «Ча! Выше пояса ты тоже ничего не чувствуешь!» На Белке дурацкое форменное платье с белым передником, а все знают, что киборги, предоставляемые социальной службой, полное барахло. Многозадачная программа медицинской сиделки, установленная на старую модель Мэри или Декса, поглощает все ресурсы киборга. Да, он по-прежнему должен защищать хозяина любой ценой, но делает это крайне бестолково, стараясь никому не причинить вреда. Скорее, сам насадится на нож, чем попытается его выхватить. Поэтому никто не ожидает, что эта невзрачная кукла, не прекращая улыбаться, без приказа и предупреждения метнется вперед и молниеносно сломает протянутую к хозяину руку о свое колено, а незадачливый грабитель еще долго с содроганием будет вспоминать не столько хруст костей и адскую боль, сколько эту кошмарную улыбку. Превышение обороны, словно в пустоту, замечает стрелок, 5 минут спустя заезжая в подъезд. «Я уже извинилась», — в тон ему отвечает Белка, и улыбка у нее теперь довольная-предовольная. Кай не замечал здоровенного змеелюда, пока тот не подобрался вплотную, да и тогда всего лишь посторонился, уступив незнакомому и потенциально опасному объекту место напротив хозяина. После нападения на мяч стрелок от греха подальше велел киборгу отключить программу охраны, и Кай наверняка счел это своим великим достижением. Сам киборг бессилен против хозяина, но если того придушит или прожжет кислотой кто-то другой, это решит все проблемы. — Не то слово, — согласился стрелок. — Привет, Ташиас. Змеелюд пробурчал, прошипел что-то непереводимое. К местным жителям он относился как к неизбежному злу, а на время гонок брал отпуск и уматывал в неизвестном направлении, ожидая, пока станция снова не превратится в упоительно пустынную нору со множеством укромных уголков. Стрелка, впрочем, Змеелюд всегда рассматривал с интересом, как забавный казус. На родине Ташиаса настолько искалеченную особь прикончили бы сразу после вердикта врачей, причем по ее же просьбе. Возиться с паралитиком никто не станет, змеелюды и здоровых-то сородичей едва выносят. Но у хуманцев другие обычаи, и это хорошо. У них мирные профессии, вроде техника, не считаются позорными, а их обладатель больше ни на что не способным слабаком. — Ты туда? — стрелок кивнул на опечатанный шлюз. — Нет, пока здесь, сейчас смотрю. Приборы какую-то ерунду выдают, резкое падение мощности и в 12-м отсеке, и в этом. Вот пришел своим языком понюхать. Ташиас то и дело высовывал зеленый трепещущий кончик оного, демонстрируя, что это не ошибка транслятора, а видовая особенность. — Ну, здесь вроде все в порядке. Стрелок поднял глаза к ярко светящимся потолочным панелям, и те заговорщически ему подмигнули, мол, не выдавай. М-да. Тут подоспел Ираклий, спотыкаясь и пыхтя на весь коридор, словно отмахал 20-километровый марафон. Владелец станции давно мечтал о маленьком аэроскутере для разъездов по своей отчине, но жена встала стеной, заявив, что тогда следующим этапом автоматизации будет не иначе, как тачка для брюха. «Уф, ты уже тут!» — Ираклий посмотрел на кресло почти с завистью. — Да, мы... — стрелок непонимающе огляделся. — Кай, твою ж пробирку! Киборг послушно выполнил последний приказ. Пошел вперед по коридору, пока не уткнулся в заблокированный шлюз, где и забуксовал, как в центре у стола. — Что он там делает? — изумился Ираклий. — Дурака валяет! — раздраженно бросил стрелок и, постыдившись орать на всю станцию, обратился к коммуникатору. — Кай, иди ко мне! Киборг замер по стойке смирно. Приказ принят к исполнению. Выполняется поиск указанного объекта. Вот противный мальчишка сканирует глухую дверь перед собой, хотя прекрасно знает, где находится хозяин. А если бы и не знал, проще провести поиск через стационарную систему связи, отслеживающую местонахождение всех подключенных к ней устройств. Нет, посылать его куда-то в одиночку еще ни в коем случае нельзя. Какое счастье, что стрелка перебили на полуслове. «Кай!» — на звук хозяйского голоса киборгу пришлось-таки обернуться. «Объект обнаружен», — обрадовался он. «Производится выполнение приказа. Выполняется перемещение левой ноги в пространстве на расстоянии 75 сантиметров. Успешно выполнено. Выполняется перемещение правой ноги в пространстве на расстоянии 75 сантиметров». «Что это с ним?» — еще удивленнее переспросил Ираклий. «Я же сказал, дурит». Стрелок в сердцах отключил коммуникатор. «Ничего, они никуда не торопятся. Если Кай исхитрился запустить тестовый режим с отслеживанием и озвучкой каждого этапа, то пусть сам теперь с ним и мучается». «В смысле, глючит?» Стрелок заставил себя успокоиться или хотя бы сделать соответствующий вид. «В смысле, давай по делу. В 12-м отсеке хранилось что-нибудь важное?» «Нет, там всего пара ячеек была занята, и то...» «Чшшш!» — внезапно перебил Ираклия Ташиас. «Чуете?» «Что?» Язык змеелюда трепетал, как у разъяренной кобры, но, кажется, техник имел в виду все-таки звук, а не запах. По крайней мере, стрелок его тоже услышал. Странный свист на грани ультразвука, доносящийся откуда-то сверху. Пока они с Ташиасом водили взглядами, пытаясь обнаружить его источник, система безопасности тоже спохватилась. По отсеку разнеслись завывания сирены и категоричный голос станционного эскина. «Внимание! Зарегистрирована утечка воздуха в 11-м отсеке 4-го сектора. Все живые существа, находящиеся в данном отсеке, должны экстренно его покинуть. До аварийной герметизации осталось 15 секунд. 14. 13 существа и так стояли за рамкой шлюза, но на всякий случай отскочили, отъехали от нее еще на несколько метров. И только Кай продолжал изображать ржавого робота, успев продвинуться вперед всего на несколько метров. — Кай, беги! — заорал стрелок, подавшись вперед. — Сдохнешь же, дурак! Возможно, утечка не столь велика, и киборг сумеет продержаться в запертом отсеке до того, как дыру залатают. Но с той же вероятностью щель может расшириться и в считанные мгновения высосать в космос весь воздух. До Кая это, видимо, тоже дошло. Ну, или программа самосохранения сработала, отменив менее приоритетные задания и погнав киборга к выходу из отсека. 9, 8, 7. Стремглав, пролетев половину коридора, Кай внезапно затормозил, будто нарочно играя с опасностью. А может, и впрямь нарочно? Если киборг поломается, стрелок обязан вернуть его в ОЗК. Это написано в договоре. Там его починят, как в прошлый раз, и, может, наконец отдадут настоящему хозяину. «Кай! Эй!» Ираклий схватил кресло за ручки в спинке и отчаянно уперся ногами, хотя с его весом достаточно было просто их поджать. «Ты-то куда? Да черт с ним, с болваном!» Но киборг, оказывается, заметил еще одну, не менее серьезную угрозу. Обшивка правой стены плавно вздулась метровым горбом, а потом лопнула. Из разлома ударила струя раскаленного пара, такая мощная и плотная, что влетевший в нее киборг варился бы до костей. Когда струя чуть-чуть ослабла и стабилизировалась, Кай поднырнул под нее и уже вовсю прыть рванул по коридору. Починить удается не всех. Если искалеченный человек еще может рассчитывать на любовь и поддержку близких, то инвалид-киборг хозяину точно не нужен. Интересно, выжил ли мальчик, за которого держала кулаки Мэй?